История одной сепарации. То, что вы услышите сейчас, это все же несколько историй, сведенных в одно повествование. Однако это могла бы быть и история конкретной женщины, изменяющей свой взгляд на мир благодаря переосмыслению своих внутренних процессов. Я наконец-то развелась с мужем. Несколько последних лет нашей жизни можно назвать агонией. Раньше у нас хватало ресурса прийти в себя после столкновений. А в этот период мы оба были похожи на оголенные провода, которые искрили всякий раз, если происходило замыкание. Совместные ожидания друг от друга достигли максимальной точки, терпение – минимальной. Казалось, еще немного, и мы убьем друг друга. Настолько высоким был градус ненависти. В то же время, когда ты, мой терапевт, меня спрашивала, «А чем же твой муж плох?», я толком не могла сформулировать, чем. Чувствовала обиду, чувствовала себя жертвой, злость от того, что не удавалось объяснить. Много, много злости. Да как же он может быть таким жестоким и бесчеловечным? Не считается с моими чувствами, не уважает моих особенностей, хочет меня переделать. Я пыталась говорить с ним о том, что меня беспокоит, например, воспитание детей, а он отвечал, что беспокоиться не о чем, что я замучила его своими безумными фантазиями. Я просила его о какой-то помощи, а он отвечал, что не может. Как же меня это обижало! Казалось, не может помочь самому близкому человеку. Из терапии я узнала, что у меня есть границы. Я стала ему говорить, где и в каких местах он их нарушает. Например, пользуется моими вещами без спроса, входит в комнату без стука, рассчитывает на мою помощь, не поинтересовавшись, могу ли я ее оказать. Он казался мне каким-то демоном. При этом мне почему-то было очень важно, чтобы этот демон меня услышал и переменился. Мне был важен именно он. Мне хотелось достучаться, докричаться, однако он все больше уходил в глухую оборону. Сейчас, когда прошло некоторое время после развода и я чуть остыла, я осознаю, что мы оба выпали в какой-то пограничный процесс. Я в ребенке, он тоже. И каждый хочет, чтобы другой был взрослым и осознающим, услышал, признал правомерность моих требований, согласился их принять. Это был какой-то замкнутый круг. Казалось, что выйти из этих отношений невозможно. Делить имущество? Какой кошмар! Травмировать детей? Не прощу себе до конца жизни. И все узнают. Стыд какой! Еще и родственники накинутся со своими тревогами. Кажется, это просто невозможно пережить. Поэтому нужно еще немного постараться достучаться. Объяснить. «Боже мой, я же так страдала от того же самого, от его внушений, какой мне надо быть, чтобы в семье был мир». Получается, мы действовали одинаково. Каждый хотел, чтобы изменился другой. Однако у меня была терапия, я могла проговорить свои страхи. «Есть ли жизнь после развода?» Тогда это звучало как «Есть ли жизнь после смерти?» У меня есть подруги, которые не решаются на этот шаг. Они тоже пришли в тупик, где отношения уже умерли и начали разлагаться. Их отношения мертвы. Договориться ни о разводе, ни о поиске новых горизонтов в отношениях не удается. Они нашли себе удобное оправдание из того ряда, что я уже перечислила. Имущество, дети, остальные люди. Стыд-то какой! Как будто поставили крест на своей женственности, на новых возможностях в отношениях и в жизни вообще. После того, как мы развелись, я рыдала пару недель. Было горько. Было очень жаль, что те отношения закончились. Мне было невыносимо страшно, ведь я привыкла жить в семье. Теперь многое нужно было делать самой. В то же время некоторые мои страхи не оправдались. О разделе имущества договорились довольно легко. У нас обоих хватило мужества не наказывать друг друга вещами и детьми. Друзья жалели, Родственники тревожились, но это оказалось возможным пережить. Дети грустили, но в их жизни почти ничего не изменилось. Ни масштабного ухудшения условий, ни потери кого-то из родителей. Мы не втягивали их в свои разборки, не навязывали вину. Я не призывала их на свою сторону, потому что осознавала свою ответственность перед ними. Почему так же благородно поступил муж? Не знаю. Быть может, потому что я не объявляла войну? Сейчас, спустя год, мы совсем в других отношениях. Сепарация произошла, что наиболее важно для меня, психологически. Прошло то время, когда я моментально впадала в обиду и злость в ответ на его неэмпатичный отклик. Немедленная реакция исчезла. Зато появился какой-то временной зазор, когда я успеваю отследить, что происходит. Только сейчас я могу ответить на твой вопрос, что же было не так в наших отношениях. Забавно, правда? Я увидела, что он не может иметь дело с моей тревогой, страхом. Он уходит от темы. Понятно, почему в эти моменты моя тревога возрастала. А еще и злость на отказ от контакта. Мои просьбы часто воспринимает как требования и сопротивляется. Признаю, раньше я грешила обвинениями. Какая недальновидность обвинять человека, переполненного виной, и который никак с этим не работает. Так вот почему все его аргументы сводились к ответу «сама дура». Все эти нестыковки и попадали мне примехонько в мои травмы. Ясное дело, прошлое у меня не безоблачное, ты в курсе. Там, в прошлом, отсутствие эмпатии, прерывание контакта, агрессия. Эх, а отделиться от его чувств я тогда не могла. Теперь я вижу его ценные качества, благодаря которым я когда-то выбрала его, и которые уважаю и поныне. Он перестал быть демоном, который уничтожает меня. Стал просто человеком, который, увы, не выбирает работу над своими эмоциональными проблемами, сохраняя таким образом ограничения, мешающие контакту со мной. Сейчас я чувствую, что, пройдя через развод, повзрослела. Моя детская часть очень хотела получить в его лице надежного и любящего родителя. Теперь я многое не жду молча, а проговариваю. Я хочу, мне нужно, дай мне, пожалуйста. Ожидание ребенка внесено в отношения и проговорено. И все же я в большей степени опираюсь на себя, чем раньше. В то же время мой опыт взросления дал мне возможность почувствовать себя более цельной и более ценной. Я ориентируюсь на то, что есть в данный момент времени в другом человеке, а не на то, что могло бы быть, если бы он изменился. В том числе потому, что появился тот самый временной зазор, благодаря которому я могу присматриваться и выбирать. О долгах и желаниях. «Почему мне кажется, что мужчина мне должен?» задается вопросом моя клиентка. «А что он тебе должен?» «Ну, цветы дарить, после работы встречать, и если он этого не делает, меня это злит». «А ты ему что-нибудь должна?» «Да, должна. Ужин готовить, порядок наводить. Иногда мне этого не хочется, но я чувствую вину, если ленюсь». В данном случае простое «я хочу» подменено «ты должен». Почему? Вероятно, был запрет на «хочу». Скорее всего, давнишний, одиозно передаваемый из поколения в поколение. Хотеть нельзя. Хотеть – это эгоистично. Что же делать, если ожидания все равно остаются? Долженствование помогает решить проблему. Ответственность перекладывается на другого. Не «я хочу», а «ты должен». «Я должна» в этом примере – это последствия перенесенной ответственности. «Мне кажется, что от меня этого ждут, и чтобы быть хорошей, я это делаю» – вот алгоритм такого долженствования. Запрет на право хотеть помощи, поддержки, подмена долженствованием разрушительно влияют на отношения. Если есть право хотеть, то можно открыто говорить о своем желании. «Я хочу, чтобы ты убрался в комнате». Такое обращение к ребенку фокусирует его на отношениях, а не на оценке, что неизбежно в случае долженствования. Убираются хорошие, не убираются плохие. «Я хочу, чтобы ты сделал что-то для меня». И вот уже границы четко обозначены. «Есть ты и есть я. Желание мое, и я обращаюсь к тебе». «Я хочу, чтобы ты мне помог». Такое послание приучает к тому, что в отношениях между собой люди оперируют желаниями. Во-первых, это нормально. Да-да, хотеть помощи от другого – это естественно, даже от ребенка. Во-вторых, ты можешь выбирать, как с этими желаниями поступить. Пойти навстречу важному, дорогому для себя человеку, и ресурсы при этом есть, или отказать, если нет ресурсов, или же договориться о компромиссах. В случае долженствования у ребенка нет никакого выбора, и поэтому он вынужден подчиниться, подавляя свое раздражение и отращивая навыки сопротивления, избегания. Отсутствие выбора приводит к двум очень неприятным в отношениях последствиям. Копится раздражение, так как приходится подавлять свои желания, и переживается вина, когда отказываешься подчиниться долженствованию, сопротивляешься. В действительности мы не так много должны. Есть долг перед детьми и родителями, в соответствии с их дееспособностью, но даже этот долг ограничен нашими ресурсами. В конце концов, есть выбор, рожать или нет, если ресурса тепла не хватает даже для себя. То же самое с родителями. Если привязанность разрушена и нет возможности ее восстановить, то достаточно ограничиться материальным ресурсом. А в других отношениях оперировать обязательствами есть смысл только если нарушены законные права, то есть обозначенные законом в буквальном смысле. Все, что не регламентируется законом, регламентируется желанием и выбором. Если вы хотите иметь уважительные, теплые отношения с другими людьми, сможете услышать их и научитесь договариваться. Хотеть этого или нет, это тоже выбор. Больше доверия, меньше контроля. Знаешь, иногда меня пугает моя злость. Что с ней не так? Мне не нравится ни одно решение, принятое моим окружением. Мне все время кажется, что они выбирают не самые лучшие стратегии. Поэтому я не могу довериться. Иногда я и хотела бы расслабиться, но их решения меня не удовлетворяют. Я злюсь. Например... Да любые примеры, даже самые банальные. Как организовать отпуск? Как лучше купить машину? Какой лучше выбрать план выходного? Что купить в магазине? В общем, почти все, что касается меня. Если речь идет об их личных планах, то проблем нет. Я не вмешиваюсь. Тебе приходится так много контролировать? Да, я как будто не могу расслабиться. Иначе муж и дочь непременно все испортят. А я буду расхлебывать. Например, переплачивать. Или придется договариваться с кем-то, чтобы исправить ошибки. Я изнываю от этой ответственности, но и довериться не могу. Они все равно сделают хуже, а я лучше. Ты уже давно так живешь, правда? Давно. Сколько себя помню. Ты можешь вспомнить какой-нибудь случай, чтобы ты была беспечна? Не задумывалась о том, что будет и как? У тебя есть воспоминания о том, чтобы ты могла положиться на взрослых людей рядом, которые могли бы позаботиться о тебе? Она не отвечает. Берет платок и украдкой утирает слезы. Ей больно, но она молчит. Ей все еще неловко выглядеть слабой. Несмотря на наш прочный альянс, существующий уже несколько лет. Человек, который с детства натренирован принимать решения за себя, а то еще и за других, не умеет доверять. У него нет опыта беспечного детства, нет опыта бытия расслабленным и уверенным, что о нем позаботятся, что рядом есть сильные взрослые, на них можно положиться. Вместо этого, в ощущении угрозы безопасности своему существованию, он поневоле тренирует опыт принятия решений. Этот навык совершенствуется так много и долго, что в самом деле достигает высочайшего уровня. Ты злишься, потому что не можешь разделить свою ношу? Да. Почему они не могут так же, как я, просчитать все расходы, все последствия? На меньшее ты не согласна? Нет, я же умею лучше. Умеешь. Ты почти достигла совершенства, но им и в самом деле до тебя далеко. Что же мне делать? Я не могу больше все решать сама, мне тяжело. Что, если ты научишься не оценивать своих близких, насколько хорошо они решают задачу, приняв то, что тебя почти невозможно превзойти? Что, если ты дашь им возможность помочь тебе, какими бы несовершенными ни были эти усилия? Ты можешь допустить эту идею? Не знаю, мне страшно. Я не знаю другого опыта. Да, она не отпустит контроль сразу, однако я уверена, сейчас она будет внимательно наблюдать за этой темой. Она будет наблюдать за тем, как возникает злость, за тем, как она надеется и разочаровывается. Еще не раз она мне расскажет, что на мужа и на дочь нельзя положиться. Я буду ей напоминать, что это ее детский опыт. На мать с отцом нельзя положиться. За них нужно отвечать. В конце концов, она пожалеет себя. Впервые, легально, без агрессии на других и без ожидания того, чтобы они умели поступать так же. Петля с шеи снимется. Она сможет впервые расслабиться, а ее близкие в этот момент впервые почувствуют себя значимыми и достойными. Простые правила общения. Полноценное общение, контакт, возможен только с другим, отдельным человеком. Это базовое правило взаимодействия, увы, является одним из самых непостижимых для людей, извращенных созависимой средой. Помню, как моя мама в детстве реагировала на известие обо мне, расходившееся с ее образом меня. «Не может быть! Вероника не может быть такой! Она хорошая девочка!» То, что это банальное непринятие, неготовность встретиться с инаковостью, отличием от себя, я узнала много лет спустя. После того, как долгие годы усваивала образ хорошей дочки для своей мамы. Сейчас, наблюдая за самыми разными формами непринятия, неготовности родителей встречаться с отличностью, непохожестью своих детей на свои представления, свои образы, какими они должны быть, как надо, я вижу, насколько трудно потом таким детям принять свою природу. Я вижу, как выросшие дети вступают в борьбу с собой, порой жестоко, порой беспощадно. И чем больше они в этом преуспевают, тем более они несчастны. Неумение принимать свою природу влияет в первую очередь на отношения с другими людьми, не позволяя себе свои нужды, желания, увлечения, интересы. Невозможно позволить их ни партнеру, ни ребенку. Одна моя подруга делала щедрые подарки своим мужчинам. Со стороны было хорошо видно, что она одаривала себя через других, получая удовольствие от процесса подготовки к дарению и самого дарения. Увы, очень быстро к ней возвращались тоска и одиночество, а мужчины не ценили ее даров. Каждый из них интуитивно чувствовал, что адресат не он, и начинал избегать навязанной щедрости. Посему узнавание себя, реального, отличного от навязанного образа и представления о том, каким нужно и должно быть, является важнейшим условием полноценного взаимодействия, контакта. Настоящее полноценное взаимодействие возможно только через выбор. «Мне необходим именно этот человек. Вместе с ним я реализую то, что мне нужно», и никак не через зависимость. Без него я не смогу реализоваться, быть любимым, выжить и тому подобное. Еще одно простое правило полноценного взаимодействия я бы обозначила так. Не фантазируй о мыслях, чувствах и желаниях другого. Спроси его, что он думает, что чувствует, что хочет. Созависимые склонны наделять других людей намерениями, которые те не имеют, и объяснять их поступки смыслами, которые другие люди не вкладывают. Ребенок не может справиться с задачей, значит, ленится. Любимый пропал из виду на пару дней, разлюбил. Коллеги молчат в моем присутствии, строят козни, завидуют и тому подобное. Подобные фантазии – свойства не отдельности или, говоря языком гештальта, слиятельности. Мать, которая считает, что ребенок не такой из-за его или ее родительской плохости, или женщина, сутками готовая обсуждать с подругами поступки мужчины, вкладывая какие-то свои смыслы, которых этот мужчина не имеет и в помине, это весьма распространенные признаки такой слиятельности или созависимости. Отдельность – это признание простого факта, что мы ничего не знаем о другом человеке до тех пор, пока не спросили его о нем и пока не узнали его. Что ты имел в виду? Что ты чувствуешь? Почему ты так поступаешь? Что означает для тебя твое действие, поступок? Эти и похожие вопросы приближают нас к пониманию другого человека, его чувств, действий, его смыслов. Есть еще одно простое правило отдельного общения. Не навязывай. Не навязывай помощь, даже если знаешь, как лучше, как правильно. Не навязывай готовое решение, совет, пока не попросят. Любому человеку важнее всего поделиться. Важно, чтобы выслушали на равных, не спешили вскочить в позицию всезнайки. И любой человек нуждается в том, чтобы научиться находить решение. Могу я предложить тебе свою помощь, вместо тебе надо бы плюс список действий, признает эти права. Признание отдельности признает права на отдельные решения, даже ошибочные, если на этих ошибках нужно научиться. Только таким может быть подлинный, полноценный контакт. Да, я признаю, такая простота может даваться не сразу. Самые частые вопросы об отношениях. Самые частые вопросы об отношениях звучат так. Первое. Можно ли в нашей реальности создать здоровые отношения, учитывая массовую травму индивидуального «я» и засилье созависимого опыта, а также проглоченных созависимых ценностей? Второе. Как мне перестать быть жертвой в отношениях, регулярно жертвовать своим «я»? Третье. Как перестать бояться быть в отношениях, входить в них, завершать, то есть разводиться? Четвертое. Можно ли вылечиться настолько, чтобы перестать предъявлять партнеру свою раненую детскую часть, что-то ждать от него, поступать по-детски? Если допустить, что лично вы влияете на отношения, то есть обладаете своей личной властью, не путать с тиранией. Если допустить, что партнер – не грандиозная родительская фигура, от которой зависит ваше ощущение как человека достойного, и если он не грандиозная фигура, обладающая абсолютной властью, которая своими пакостями, капризами, манипуляциями, обесцениванием мешает здоровым отношениям, а такой же человек, как и вы, со своими страхами, ожиданиями, страданиями, то есть большой шанс, что у вас это получится. Быть может, не сразу, а прожив пару-тройку отношений, стараясь извлечь максимум опыта. Что значит извлечь опыт из отношений? Это значит максимально рассмотреть свои способы взаимодействия, страхи и ожидания, а также познакомиться с разными типажами партнерства и прикинуть для себя, в каких из них ваше пребывание наиболее гармонично и гармонично для вашего партнера. Близкие отношения в некоторой степени помогают решить проблемы детства, просто потому, что в близости актуализируются самые заветные, спрятанные, потайные нужды и желания, а также выходят на свет Божий спрятанные от всего мира слабости. Это и есть уязвимость. Когда удается избежать передачи ответственности партнеру за свои детские страдания, но при этом появляется способность делиться сокровенным, то происходит постепенное исцеление через сочувствие и принятие. Таким образом, гармоничная пара – это двое взрослых людей, которые признают свою уязвимость, но не пытаются сделать другого ответственным за исцеление. Другой – тот, кто поддерживает, но не встает на место идеального родителя. Для того, чтобы эту тонкую грань обеспечить, необходима осознанность. Осознанность. У меня есть одна клиентка, которая, уехав из родного города года полтора назад, столько же времени не виделась с мамой. Одновременно она посещала терапию. Потом мама приехала в гости. Женщина посмотрела на нее новыми глазами и оторопела. Она увидела маленького, нетерпимого ребенка, который требовал, чтобы все было так, как ему нужно, и никаких отступлений вправо-влево. «Она же была всегда такой, почему я этого не замечала?» «Потому что ты смотрела на нее детскими глазами, а сейчас ты видишь намного больше, чем раньше». Осознанность – это способность осмысливать свои эмоциональные реакции и другие внутренние процессы. Без этого осмысления происходит бесконечное повторение сценария. В каком бы возрасте травмы человек ни застрял, он будет отыгрывать чувства из травмы. Гнев, обиду, нетерпимость, жажду справедливости, пока не начнет осознавать, что с ним происходит. Говоря терапевтическим языком, пока не начнет брать на себя ответственность за свои чувства, пока не начнет слышать другого о том, что происходит в контакте. Без этой осознанности человек может бесконечно отыгрывать одну и ту же реакцию, когда жизненная ситуация напоминает травматичную. Например, злость. Можно без устали злиться на обслуживающий персонал за недогадливость, неуслужливость, нерасторопность, пока не осознаешь, что причина всего – это недостаток заботы в детстве и автоматическое ожидание этой заботы от тех, кто тебя обслуживает. Или обида. Можно самозабвенно отыгрывать обиду на предателях, друзьях или партнерах, которые не уделили достаточно времени, не ответили так, как хотелось, не тем тоном, пока не осознаешь, что болит старая детская травма, в которой по-прежнему ждешь от мамы точного понимания своих нужд. Когда мы сами берем ответственность за свои чувства, мы начинаем видеть такие застревания у себя, и нам легче видеть такие застревания у других. И здесь снова нужно разобраться с ответственностью. Если я обнаруживаю себя в повторяющемся отыгрывании злости или обиды, моя ответственность – разобраться со своей злостью, обидой. Чего же я жду? Чего мне не хватает? И от кого на самом деле? От какой родительской фигуры? Если же я обнаруживаю такое отыгрывание на себе от другого человека, тогда моя ответственность – обозначить свою границу. Это необходимо обеим сторонам. Одной для защиты себя, другой полезно, если хотите целительно, встретиться с отпором на свое отыгрывание. Осознанность помогает выйти из травматичного повторения прошлого и вернуться в настоящее, где присутствуют совсем другие люди. Моя клиентка, увидев маму новыми глазами, смогла с одной стороны успокоиться, поняв, что человек-то не взрослый, ждать особо нечего. Это же осознание, что она сама, взрослее своей мамы, помогло ей обозначить границы дозволенного. Секс. Этим коротким словом мы называем интимные отношения. Или не отношения, а взаимное пребывание в скафандрах, хоть и раздетыми. Да, он разный бывает, секс. Я-то подразумеваю под ним, конечно, отношения. И если исходить из этой идеи, то и происходит в нем ровно то же самое, что происходит в отношениях. Если есть страх перед другим, то будет страх перед сексуальной близостью с другим. Боишься быть должным? Будешь практиковать секс без обязательств. Страдаешь от идеализации обесценивания? Будешь идеализировать партнера, а потом обесценивать. Еще и в сексе. Не умеешь брать ответственность за свои чувства, обиды, недовольство, ожидания. Будешь манипулировать сексом. Типа, получишь, когда вину загладишь. Не умеешь прояснять трудности во взаимоотношениях, предпочитаешь молчание проговариванию, получишь манипуляции в сексе. Каждый несет свою ответственность. Секс в скафандрах могут практиковать и дети. Голодные дети хотят любви, ласки и готовы их заслуживать. Такие стараются, знают разные позы и техники, но, увы, не умеют расслабиться. Они все контролируют. Признаю, что есть люди, которые могут расслабиться в паре с отдельным партнером. Они ощущают принятие и сами принимают. И тело свое. И готовность наслаждаться на глазах другого без угрызений совести и стыда. Однако, если принятие распространяется только на область постели и нет готовности погружаться в эмоциональный контакт, разбираться со своими ограничениями, учиться разговаривать, в том числе о своем стыде и своем страхе уязвимости, такой контакт конечен. Иногда очень быстро и скоро конечен. Сексуальная близость – это сложное переживание. Пожалуй, нигде мы не уязвимы настолько, насколько уязвимы здесь, в этой сфере человеческих отношений. Но именно уязвимость является условием принятия. Как можно принимать совершенство? Перед совершенством можно чувствовать лишь свое несовершенство, и тогда расслабиться невозможно. Совершенству нужно соответствовать. Принимаешь себя, свое тело и чувствуешь такое же принятие. Расслабляешься. Если расслабляешься, уже можешь чувствовать. Если можешь чувствовать, появляется способность переживать мгновение. Переживаешь мгновение, погружаешься в состояние близости, чувственности, удовольствия, наслаждения собой и партнером. Такая близость имеет долгий потенциал. Познавать друг друга можно бесконечно. И в сексе тоже. Для этого нужно быть знакомым с собой и своим телом, хотеть узнать другого и его тело, согласиться чувствовать и наслаждаться на глазах у другого, позволить другому чувствовать, получать удовольствие, когда он наслаждается твоим телом, признать, что непохожести неизбежны, и согласиться их обсуждать, проговаривать, пригласить в свою жизнь уязвимость. Признаками ее принятия являются возникающие от переживания уязвимости нежность, тепло, умиление. Как вы уже поняли, дети на это не способны. Встреча. В экзистенциальном подходе есть такое понятие – встреча. Это такое явление, когда два человека встречаются уязвимостью во всем своем естестве. Они оба наги, открыты, и они обращены друг к другу. Переживание встречи может вызвать катарсис. Это событие способно наполнить человека до краев, пробудить в нем самые тонкие и высокие человеческие переживания – благодарность, сострадание, принятие, трепет, нежность. Тепло. Для того, чтобы встреча состоялась, нужна отвага, нужно мужество. Настоящее, подлинное мужество заключается в том, чтобы открыть свои подлинные чувства или откликнуться на уязвимость другого. Поэтому встречу не так-то легко выдержать. Открываться – страшно, принимать чужую уязвимость – непонятно как. Одна женщина рассказала, как стала свидетельницей переживаний коллеги, молодой девушки. Ее близкая родственница заболела раком, и девушка не могла сдержать своего горя. Она рыдала, сидя за своим рабочим столом, не пытаясь просить о поддержке. Как встретиться с горем другого человека? Что делать? И вообще, нужно ли что-то делать? Многие люди испытывают замешательство в таких случаях. Хочется помочь, но страшно. Просто выслушать, просто быть рядом. Разве это помощь? Кажется, нужно что-то делать. Кажется, нужно спасать, утешать, отвлекать. Другая женщина рассказала, что испытала сильные чувства, когда заметила в кафе приличную старушку, собиравшую объедки со столов. «Мне было ее очень жаль. Я испытывала боль и сострадание». Я хотела как-то помочь. Я решила купить ей суп, чтобы женщина не собирала недоеденные куски. Старушка отреагировала удивительно. Она не оправдывалась и не стыдилась. Она приняла дар без лишних слов. Но долго я не смогла это выдерживать и быстро убежала. Стать свидетелем беззащитности, вынужденности, тяжелого выбора и выдержать такую встречу – Задача не для слабонервных. Наибольшую уязвимость мы переживаем только в отношениях и только в близких отношениях. Удивительно, что при безграничных возможностях встречаться мы чаще всего прячемся друг от друга за масками и ролями. Мы боимся открываться в своей наготе, а встречаясь с наготой другого, не знаем, как с ней обращаться. Сегодня, разговаривая еще с одной женщиной о том, какую она чувствует ответственность перед человеком, который в нее влюблен, такую ответственность, что она готова приближаться только для того, чтобы его не поранить, не имея к этому собственного желания, я вспомнила одну историю. Как-то я была участницей одной терапевтической группы, где мы проживали свой подростковый возраст со всеми его атрибутами, в том числе влюбленностями. Так случилось, что одной девушке очень понравился один юноша. Эта женщина оказалась невероятно смелой. Она призналась ему в своих симпатиях открыто, в кругу. Признаюсь честно, я затаила дыхание. Я оказалась сопричастной открытости, уязвимости. Меня это трогало, даже потрясало. Но еще больше я была потрясена ответом. «Я бесконечно благодарен тебе», — ответил мужчина. «Я бесконечно благодарен тебе за твои чувства. Они имеют для меня большое значение. Но я не могу быть с тобой, потому что мне нравится другая женщина. Я очень хочу быть твоим другом, если ты мне это позволишь». Открытость в ответ на открытость. Бесстрашие в ответ на бесстрашие. Близость в ответ на близость. Это гигантское событие. Это встреча.